Глава 20. Счастливый номер. Айви. Стефан начинает ворочаться с первыми лучами солнца, касаясь меня теплой кожей. А я привыкла просыпаться с мягкой шерсткой под боком, стопотом ласковых лапок и облизыванием лица. Скучаю по малышке, но мы уже совсем скоро увидимся. Сейчас можно насладиться тем, как Стефан прижимается ко мне сзади голой грудью. Наши тела идеально совпадают по контурам. Он такой большой и сильный. Жадные губы сонного Стефана уже покрывают шею поцелуями. С другой стороны кровати Хейс все еще спит, распластавшись звездочкой. «Он вытолкнул нас на край», — шепчу я. Стефан мурчит мне на ухо, а потом, как мне кажется, приподнимается, чтобы посмотреть на своего друга. «Походу». Засыпали ли они с другими женщинами? Наверное, сейчас такое спрашивать неуместно. Да и потом тоже. Промолчу. Стефан продолжает целовать меня в шею, а потом тихо спрашивает. «Соскучилась по своей собаке?» Я словно кошечка на солнце, наслаждаюсь лучами его ласк, и вопрос, и прикосновение меня радуют. «Ты мысли читаешь, что ли?» Он издает смешок. «Нет, просто так показалось». «Почему?» Он еще раз чмокает меня. «Ого, какой же он по утрам нежный! С другой стороны, по ночам он такой же». «Сужу по твоим социальным сетям», — отвечает Стефан. «Ты много постишь собаку. И одежду, и друзей. А еще всякие милые вещи, типа ручек, блокнотов. Да у меня есть сталкер», — дразню я, но внутри что-то вспыхивает от счастья. Он мною интересовался. Прямо по-настоящему. «Ну, что сказать, ты давно мне приглянулась». Я замираю, удивленная его признанием. Не привыкла к такой открытости. «Правда?» «Ну да», — говорит Стефан. «Кажется, он не заметил мою реакцию. Я же сказал вчера, что целый план для вас разработал. Ты мне в душу запала еще на красавчиках с клюшками». Это было в апреле, в конце прошлого сезона. «А я и не догадывалась». «У тебя был этот говнопарень», — тихо говорит Стефан. Хейс дышит все так же размеренно. Стефан проводит пальцами по моему голому плечу, углубляется в воспоминания. «Плюс тогда Райкер еще играл с нами, но я в ту же ночь полез искать тебя онлайн». По венам будто растекается жидкое золото. Подумать только, я настолько понравилась этому уверенному, раскованному мужчине, что он вернулся домой и нашел меня в интернете. «И в собаку мою успел влюбиться», — дразню я его. Он тихо смеется. «Она лапушка. Когда твой брат перевелся, я узнал, что ты ушла от этого козла, и решил, что ничто не помешает мне воспользоваться этой возможностью». Я поражена. Он меня околдовал. Я поворачиваюсь к нему лицом, хочу увидеть, насколько он искренен. «Ты серьезно?» Его взгляд открытый и честный. «Ты во мне сомневаешься? Или в себе?» Отличный вопрос. Я думаю над ним. Обычно я не из тех, кто думает, «Боже, как же этот красавчик запал на такую, как я!» Но в Стефане я не сомневаюсь. Скорее, в мужчинах в целом. «Дело не в тебе, а в людях», — неуверенно говорю я. «Я помню, что мне понравилось болтать с тобой обо всем и ни о чем. Тогда мне показалось, что в тебе есть какой-то шарм. Но сильно глубоко я не задумывалась. Тогда я была не одна, да и знала, что ты с Анникой». С его лица пропадает радостное выражение. «Все закончилось в один момент». Его голос чуть-чуть надломился, будто ему все еще больно. Волнуюсь за него. «Скучаешь по ней?» Его брови взлетают, будто Стефан пытается оценить свои чувства. «Она давным-давно разорвала помолвку». «Любопытно, почему?» До смерти любопытно. Не думаю, что могу спросить, но мне даже не приходится, потому что он рассказывает сам. Мы давно были знакомы. Наши семьи дружили, когда мы еще были маленькими. Когда она устроилась в Штатах на работу, мы снова стали общаться, влюбились, я сделал предложение. Но потом у нее появилась возможность вернуться в Данию, и она не хотела ее упускать. В этом пазле чего-то не хватает. И никаких измен? Скандалов? Не-а. Я был готов жить на два континента, а она нет. Вот и все. Вот и ответ. Один держался за отношения, а второй отпустил. «Ауч!» «Есть такое», — говорит он, тяжело вздыхая. Взгляд становится угрюмым, будто на Стефана опустилась туча. Я не привыкла его таким видеть. Обычно он такой веселый и неунывающий. «Наверное, тебе было больно», — тихо говорю я. «Было», — отвечает он, уставившись в потолок. «На мгновение он уходит в себя». Я отдаю ему на это время. Но я это пережил. Я рада. Прошлая ночь казалась мне одноразовой акцией, но этот разговор настолько интимный, будто между нами что-то большее, чем яркий перепихон. Стефан утыкается носом в мою шею. Ну вот, заставила меня откровенничать. Я тихонечко смеюсь. Ты сам. Это все ты. Неправда. Я игриво шлепаю его по руке. «Правда, правда. На вечеринке было то же самое. Просто с тобой так легко говорить. А с другими сложнее? Мало кто задает вопросы в разговоре. Мне это непонятно». «А как тогда узнавать человека?» «Прекрасный вопрос. Я тоже не понимаю. Но никто до тебя не спрашивал меня о любимых местах в Дании или кто заботится о котах моей бабушки». Я даже не пытаюсь скрыть улыбку. Тебе самому нравится задавать вопросы. Ты права, — говорит он. Туча наконец-то уплыла. Но когда ты в первый раз пришла на арену, мне показалось, что ты меня отталкиваешь. Вспоминаю и расстраиваюсь. Я-то думала, что ты помолвлен. Он закатывает глаза. Женщина, я же в открытую флиртовал. Разве было не очевидно? Я растерял все свои навыки? «Да нет, я знала, что ты флиртовал, но не знала, что ты одинок». Он переводит на меня серьезный взгляд. «Я бы не флиртовал с тобой, если бы был в отношениях. Сегодня, например, я не планирую встать с кровати и пойти искать, с кем бы пофлиртовать». «Это значит, что мы в отношениях? Или он просто считает, что должны пройти как минимум сутки после головокружительного секса, прежде чем будет допустимо флиртовать с кем-то еще? Второе, наверное. Договорились. Я тоже ни с кем сегодня не буду флиртовать, — говорю я, а потом перевожу глаза на Хейза. Но только с ним разве что. Я проверяю границы. Кто знает, насколько они готовы мною делиться. Я замечаю, что глаза Стефана игриво блестят, но мы оба замираем, когда второй мужчина с нами в кровати шевелится, ворочаясь под одеялом. Хейс глубоко вздыхает, а потом его дыхание выравнивается. Уснул. Я расслабляюсь. «Есть вопрос», — шепчет Стефан. «Что случилось с уродом в шляпе?» Из груди вырывается смешок. Тут же резко прикрываю рот, чтобы не разбудить нашу спящую красавицу. Успокоившись, отвечаю. «Урод изменил мне с моей начальницей. Бывшей начальницей». У Стефана даже открывается рот. «Реально?» Я наигранно улыбаюсь. «Да, бросил меня со словами, что ему нужно переходить на следующий уровень и искать себе достойную пару. На деле оказалось, что он трахал мою начальницу, пока я пахала на нее. Я рассказываю Стефану всю историю, и с каждым новым поворотом его челюсть отвисает все ниже и ниже». Заканчиваю вишенкой на торте в виде приглашения на свадьбу с аллюзией на минет. Всего мгновение он молчит. «Охренеть! Я так и знал, что такие шляпы может надеть только полный идиот. Но, мать твою, он просто верховный урод среди всех прочих уродов. Убить его мало!» Расплываюсь в глупой улыбке. Не стоит так наслаждаться этой его дикой стороной, но я не могу удержаться. «Хочешь, чтобы я его размазал?» — спрашивает Стефан с ухмылкой на губах. «Может быть», — отвечаю я и пожимаю плечами. «Он тебя не заслуживал». «Это я уже поняла». «А еще вся эта история со свадьбой — стыд испанский». «Они меня пригласили», — говорю я, и будто сама вспоминаю, что мне пора готовиться к этому событию. «Церемония через пару месяцев». Он стонет. «Но ты же рассмеялась им прямо в лицо». «Ну...» Я рассказываю ему, почему для меня их свадьба может стать хорошей карьерной возможностью. Стефан кивает. Кажется, я его впечатлила. «Ты умница, Айви. Я еще тогда на красавчиках с клюшками в парке это понял. Ты очень умная». «Спасибо. Я чувствую себя немного неловко. Не привыкла к таким искренним комплиментам от мужчин». «Я серьезно. У тебя большое будущее. Пусть твой бывший оказался мудаком, ты даже его смогла использовать как точку роста. Мне нравится, как ты пишешь. Интересно и свежо». «Мне приятно, что ты подписался на мой блог», — признаю я. «Долго же ты не могла понять, что это я?» — дразнится он. «Ух ты, ну простите, что я не запомнила твой номер». «Теперь ты его точно не забудешь». Он мотает головой в сторону Хейза. «И 21 в придачу». «Мои счастливые номера», — говорю я. Чувствую себя такой крутой и уверенной. Его глаза искрятся. Чувствую, что нравлюсь ему такой. «Так и есть». Прежде чем мы с головой нырнем во флирт, я до конца рассказываю Стефану историю про свадьбу бывшего. После вчерашнего мне ничего не хочется утаивать от него. К тому же сегодня он мне открылся. Мы с Хейзом так и познакомились, сразу после этого приглашения. Я только об этом узнала, когда мы столкнулись в лифте. Вывалил на него свою плаксивую историю. Он предложил пойти со мной на эту свадьбу как плюс один. Стефан расплывается в улыбке. Похоже на него. Он всегда такой рыцарь на белом коне. Ему сложно оставить человека в беде. Всегда старается помочь, — отвечает Стефан. «Ты в нем это ценишь?» «Да, ценю. Он хороший. На него всегда можно положиться». В голосе Стефана нет ни ревности, ни напряжения, только уверенность в Хейзе, как в человеке. «Может, все-таки хорошие парни хороши и в постели? Скорее бы рассказать Джексону, насколько он ошибался». «Я тоже так думаю. Хорошо, что он будет с тобой на этой свадьбе. Он сможет защитить, если что». Стефан переводит взгляд на часы. «Время бежит, а у нас обоих есть обязательства». «Отчего, по-твоему, меня нужно будет защищать на свадьбе в тематике фэнтезийного леса?» Он пожимает плечами. «От медведя, наверное». «Думаешь, он сможет спасти меня от медведя?» «Да, есть один способ. Запомни, если на вас нападет медведь, тебе просто нужно будет бежать быстрее Хейза». Я хихикаю, но Стефан уже тянется ко мне за поцелуем, чтобы заглушить смешок. «Шш, не разбуди этого медведя. У меня изо рта пахнет». «Совершенно плевать», — говорит он, а потом снова меня целует. «Я давно представлял, как мы проснемся вместе, понимаешь?» «Не уверена, что понимаю. Он что, правда забыл свою невесту и настроен меня заполучить? Честно, я не понимаю, что именно он от меня хочет». «Судя по его словам и действиям, он хочет большего. Может, он и правда думает, что мы вместе? А что значит это «большего»? Для него, для меня, для моей работы и для всех в этой кровати». Мы все еще коллеги. Не хочу терять работу, как и возможность сосредоточиться на новой карьере. Мы уделяем поцелую еще несколько секунд, а потом Стефан нехотя отстраняется, чмокает меня в нос. Мне пора. Мне нужно сделать пару звонков до этого торжественного завтрака, а тебе расторгнуть брак. Но, может... Он замолкает, переводя взгляд на Хейза, а потом лицо его искривляется. «Я пошел». Готова поклясться, Он хотел предложить увидеться снова, а я бы согласилась. Но кто знает, как теперь устроены наши отношения. Все это. Я отпускаю его с мягкой улыбкой и спасибо тебе за ночь. Он уходит. Я встаю и иду к чемодану, достаю длинную футболку и натягиваю. На пальце поблескивает золотое кольцо, и я перевожу взгляд на точно такое же, но на пальцы мужчины в моей кровати. Это все так нереально. Мы расстанемся с ними уже через час. Только вчерашняя наша компания, двойник Элвиса и актриса будут знать об этой истории. Вчера я почувствовала такую волну уверенности, когда говорила ему «да». В тот момент это была не та часть меня, которая не могла сказать ничего, кроме «да» своей начальнице. Это «да» шло от настоящей меня. Я попрощалась с той Айви, что не могла отказать безразличному боссу. Я попрощалась с той Айви, которая хотела оставаться с мужчиной, плевавшим на то, какая она на самом деле. Во мне осталась только та Айви, которая была достаточно уверена в себе, чтобы пригласить в постель сразу двоих мужчин. Эта ночь была как яркий образ девушки, готовой заявить о себе. Но, как и любой образ, этот тоже можно в конце концов снять и повесить в шкаф на вешалку. Хейс начинает просыпаться, когда я уже подбираю одежду на сегодня. Он смаргивает сон, а потом потирает щетину рукой. Мы встречаемся взглядами. «Доброе утро!» Голос у него хриплый. «Тебя не добудешься!» Он улыбается и чешет затылок. «Знаю. Вы давно встали?» «Да, поболтали немного», — Хейс мурчит. «Молодцы». В голосе ни нотки ревности. Меня это удивляет. Даже не знаю, что и думать. Знаю одно. Солнце встало, наша ночь позади. Он приподнимается на локтях и смотрит время. «Пора готовиться к...» Будто не хочет произносить. «Расторжению брака». Подсказываю я, просто чтобы он не забыл. Его лицо искажается на секунду. Совсем как лицо Стефана, когда тот уходил. Будто ему больно. Я тоже странно себя чувствую. А что меня расстраивает? Что мы разводимся? Или что наше ночное развлечение на троих закончилось? Ответов нет. Продолжаю искать джинсы. Хейс сосредоточенно подбирает свою одежду с мебели и пола. Надевает джинсы, футболку, разглаживает ее на груди и шумно выдыхает. Это будто какая-то точка. «Встретимся в вестибюле через минут 30. Успеешь?» «Мне и 20 хватит», — уверенно говорю я. «Не хочу держаться за что-то мимолетное». Хейс кивает и уходит. Я уже скучаю по ним обоим. И по своему 8-часовому браку.